Глава 10. Демон провел ладонью вдоль экрана, погасив его, а потом вытянул губы в трубочку и издал тонкий протяжный звук. Я чуть не шарахнулась. Совсем не ждала от такого большого и грозного мужчины такого высокого тона, почти писка. Поудивляться не успела. Двери распахнулись, и вошла женщина. Как ни странно, одетая. Я пригляделась к ней внимательнее. Это первый одетый человек, которого я видела в Мейлисе. Человек ли? Одета она была почти по-земному. Черное обтягивающее платье до середины бедра из сверкающей ткани с темно-синим отливом. Изящные шпильки из похожего материала. Перламутровый браслет на ноге в тон всему наряду. Длинные серебряные серьги с крупными темными сапфирами. Высокая пышная прическа обрамляет аристократическое лицо классической пиковой дамы. Настоящая фотомодель. Под стать голому красавцу Каэрху. «Что случилось, дорогой?» — вопросила она низким сексапильным голосом, который напомнил мне певицу Таниту Тикарам. «Эгла, проводи гостю в апартаменты. Вечером состоится аукцион. Она должна быть в идеальной готовности». «Сделай, лапуля». Она обворожительно улыбнулась Каэрху и подошла ко мне. «Пойдем, милая. Как тебя зовут?» «Алена. И я буду крайне признательна, если будете обращаться ко мне по имени, а не милая, дорогая, прелестная и так далее. Мне хватило от вашего босса или кто он вам. В идеале еще бы на «вы», но это, полагаю, мечты». Эгла расхохоталась. Смех у нее был звучный и бархатистый, богатый обертонами. Если Каэрх напоминал голливудскую звезду, то она все больше и больше блюзовую певицу. «Где ты нашел такую зубастую цыпочку, Каэрх? Вот развлечение достанется кому-то из высших. Она совсем не понимает, куда попала и с кем имеет дело. Ты не оборачивался при ней?» Курчавый пожал плечами. «Оборачивался несколько раз». «Не боится?» Каэрх посмотрел на меня задумчиво, будто вспоминал. «Вроде боялась. Тряслась и шелестела, как эта смешная вредная штучка из ее мира. Полиэтиленовый пакет, вот. Но все равно спорит и ругается. Но я в тебя верю, Эгла. Справишься». «Сделаю все возможное, милый», — хохотнула женщина. «К аукциону она будет конфеткой. Кстати, почему так скоро? Даже передохнуть и привыкнуть ей не дашь». «Донор класса А. Ты знаешь правила». Женщина или демоница присвистнула. «Что ж, тогда понятно. Класс не класс, а язычок приучим держать за зубами». Она повернулась ко мне и осклабилась. Тут-то я и разглядела острые клыки, которых не видела раньше. Вопрос, женщина или демоница, можно считать решенным. «Пойдем, Алена. Милая. Дорогуша. Лапулечка. Пока тебя не купил хозяин, я буду называть тебя так, как пожелаю. А ты будешь слушаться, как дрессированная собачка из вашего глупого мира. Иначе будет Бобо. Каэрх, твоя девочка еще не знает, как ей может быть Бобо?» Я стояла, отвесив челюсть, молча и неподвижно, не веря в реальность этого ненормального разговора. Клыкастая тетя с хрипловатым голосом блюзовой певицы угрожает сделать мне Бобо, чтобы я слушалась. Нормальность этого мира не поддается никаким здравым оценкам. Каэрх скорчил гримасу. Похоже, даже он был недоволен репликой Эглы. «Эй, ты поаккуратнее, класс А все же!» «Каэрх, где твой ум? Как будто ты не учился воспитывать доноров. Неважно, какой класс, она должна знать свое место». «Должна», — мрачно кивнул Кудрявый. «И ты покажешь, где ее место. Только не повреди ее». «Ну что ты, дорогой, не доверяешь? Если и поврежу, то самую чуточку». Снова клыкастый оскал в мою сторону. «Никто не заметит, кроме нас с девочкой». «Да чего мерзкая баба! Руки так и чесались жахнуть ей пощечину и оттаскать за волосы. Вот только хороша я буду, если в процессе таскания она примет боевую трансформу и настанет мне то самое Бобо, которым грозится противная стервочка». «Никаких чуточек!» — цыкнул Каэрх. «Знаю твои чуточки. После них донорам самим вливания нужны. Мне она нужна на аукционе, адекватной». «Так я ее адекватной и хочу сделать», — надула губки Эгла. Я все сказал. Аккуратно с ней. Приведи в порядок и подготовь к аукциону. Будет доставлять проблемы, сделай все, что разрешено кодексом. Никакого хулиганства. Какой ты скучный, милый. Вот работала я у Ниэльха. Так он умел позабавиться с пришелицами так, что по ним и не скажешь ничего. Просто делались как шелковые, а нам с Ниэльхом маленькое удовольствие. О чем говорит эта мерзкая тварь? Что она хочет со мной сотворить? Все сравнения с Танитой Тикарам в раз выветрились из моей бестолковой романтичной головушки. Больше Эгла не напоминала блюзовую певицу, только отвратительную извращенку, которая еще и неизвестно что вытворяет с бесправными пленницами. «У тебя есть специальные девочки и мальчики для удовольствий. Развлекайся с ними. Доноры нужны для других дел». «Ничего ты не понимаешь. Специальные — это как бы понарошку, скучно. А с этими попаданками все по-настоящему. Такой азарт. Ты хоть пробовал разок?» «Я работаю с ними как с донорами, Эгла, не с игрушками. Все, хватит пустой болтовни. Забирай девушку и приступай к делу. И держи себя в руках. Иначе поставлю вопрос о твоем досрочном выходе на пенсию». Эгла вновь скорчила недовольную гримасу. «Расслабься, мой дорогой зануда. Я буду нежной, как цветочек. Малышка никогда не узнает, что она потеряла. Если, конечно, ей не повезет с изысканным вкусом хозяина». Демоница примерзко хихикнула. «Во время ее перебранки с Каэрхом меня трясло все сильнее и сильнее. Когда тварь схватила меня под руку и поволокла к дверям, я так и подскочила, как ошпаренная. Не прикасайся ко мне! Не знаю, не хочу знать, что вы обсуждали, но если ты только попробуешь совершить надо мной непотребство, выцарапаю тебе глаза!» Эгла прицокнула языком. «Ай-яй, какие мы грозные! Расслабься, милаша! Папочка Каэрх запретил с тобой баловаться. Мы с тобой будем заниматься скучными полезными делами. Никаких приятностей. Как знать, может, однажды ты еще пожалеешь, что упустила шанс. А может, ты сама явишься ко мне. Попросишь научить всему, от чего сейчас шарахаешься, как кипятком ошпаренная. Или твой хозяин тебя приведет». Она вновь издала гнусный смешок. «Давай, шагай вперед, раз боишься моих шаловливых ручонок. У нас мало времени».